Иначе закон привлечения звучит как банальность. Ведь и так понятно, что все мы субъекты в трансе и видим только то, что согласились видеть. Он зашел на посадку в Маги, штат Миссисипи, получая удовольствие от сложности посадки с севера при сильном западном ветре. Решил проблему, применив скольжение на глиссаде. Образовавшийся левый крен позволял держать машину в боковом ветре ровно по полосе. Вот левое колесо коснулось земли, потом правое и, наконец, носовое. Сели. Он заправил бак горючим, вызвал такси до мотеля. Все это в атмосфере понимания транси грозы. Зарегистрировался, получил ключ от номера. Прошел мимо стойки с книгами в бумажных переплетах. «Купи эту книгу», — подсказало что-то. «У меня уже есть с собой книги. Тень старого я, которому требовалась причина, когда речь шла даже о незначительном выборе. Все равно купи книгу, ту, в синей обложке». Он так и сделал, радостно удивляясь, зачем. У себя в номере он, подойдя к стене, мягко надавил плечом. «Это так просто?» «В самом деле заряжен до предела. Так вот, как устроен мир. Он мог творить чудеса». «Привет, Гвендолин Хеллок», — сказал он вслух. Он почувствовал ее улыбку, мысленно услышал голос. «Держу свое обещание». «Привет, великий Блэксмит. Мы были с вами знакомы до сегодняшнего вечера». «Были!» — негромко крикнул пилот. «Мы были знакомы, Сэм Блэк, были!» «И все же открой книгу». Пилот поднял книгу со стеганого покрывала, куда он ее бросил, открыл наобум с нетерпением, с надеждой. Строки, которые он прочел, были написаны научным языком, плотным и реальным, как ломоть черного хлеба для голодающего. «Мы — фокальные точки сознания, чрезвычайно креативные. Входя в построенную нами самими голограмматическую область, которую мы называем пространством-временем, мы тотчас начинаем генерировать частицы креативности и маджоны в виде неистового, непрекращающегося пиротехнического потока. И маджоны не имеют собственного заряда, но сильно поляризуются посредством наших отношений и силы нашего выбора и желания, образуя тучи концептонов, семейство высокоэнергетических частиц, которые могут быть положительными, отрицательными или нейтральными. Отношения, выбор, желание, — думал Джейми Форбс. Конечно, сознаю я или нет, понимаю или нет, но это то, что определяет, какие установки я принимаю. Они воздействуют на эти маленькие струны, эти частицы мысли, которые автор называет. Как это там? Он снова взглянул в книгу. Имаджонами. Наиболее распространенными положительными концептонами являются оживлоны, возбуждоны, восторжены, веселоны. Распространенные отрицательные концептоны включают угрюмоны, страждоны, горионы, нищестоны. То, что я сейчас чувствую, подумал он, наверное, эти самые возбуждоны. Бесконечное множество концептонов создается в процессе постоянного потока. Оглушающий каскад креативности выплескивается из каждого центра личностного сознания. Они с потрясающей скоростью образуют тучи, которые могут быть нейтральными или сильно заряженными, плавучими, невесомыми или инертными, в зависимости от природы их доминантных частиц. Каждую наносекунду бесчисленное множество туч концептонов достигает критической массы путем квантовых выбросов. Они трансформируются в высокоэнергетические волны вероятности, проходящие со скоростью тахиона через бесконечный резервуар, перенасыщенный чередующимися событиями.